Но так как от слишком частых обращений за советами толкования их истощились, они снова пустились в дорогу. Но в какую дорогу? Гораздо хуже той, которую ушли мы как-то ночью. Посудите сами. Была она вся перерыта глубокими канавами, частью залита стоячей водой, в других местах скользкой от липкой грязи. То и дело, ушибаясь и беспрерывно падая, искалечил я себе все ноги и с большим трудом смог, наконец, выбраться на новую дорогу, как вдруг неожиданно сзади нагоняет нас отряд всадников, вооруженных дротиками. С трудом сдержав своих разгоряченных скакунов, они стремительно набрасываются на Филеба и прочих спутников и, схватив их за горло, принимаются избивать, называя гнусными святотатцами. Всем надевают ручные кандалы и наседают на них, беспрерывно осыпая угрозами. «Подавайте-ка, подавайте лучше сюда золотую чашу, которая соблазнила вас и толкнула на преступление. Под предлогом тайного богослужения вы потихоньку стянули ее прямо со священных подушек матери богов, и сразу же, как будто можно избежать кары за такое злодеяние, едва забрезжил рассвет, никого не предупредив, покинули стены города». Нашелся человек, который стал шарить у меня на спине и, запустив руку под одежды самой богини, которую я нес, у всех на глазах нашел и вынул золотую чашу. Но даже столь гнусное преступление не смогло смутить или испугать эту грязную шайку. С притворным смехом стали они придумывать отговорки. Что за странное и недостойное дело? Как часто подвергаются опасностям невинные люди из-за какой-то одной чашечки, которую мать богов преподнесла в подарок своей сестре, сирийской богине, возводить уголовное обвинение на служителей божества? Но напрасно несли они этот и тому подобный вздор. Крестьяне поворачивают их обратно и, немедленно связав, бросают в Туллианум, государственную тюрьму в Риме. Чашу же и само изображение богини, которое я возил, поместили в храмовую сокровищницу как пожертвование, а меня на следующий день вывели снова на базар и, воспользовавшись услугами глашатая, продали на 7 нумов дороже той цены, за которую прежде купил меня Филипп, некоему мельнику из ближайшего местечка. Он сейчас же, как следует, нагрузил меня тут же купленным зерном и по тяжелой дороге, заваленной острыми камнями и заросшей всевозможными корнями, погнал к мельнице, где он работал. Там непрерывно ходило по нескольким кругам множество вьючного скота, вращением своим приводя в движение разные жернова. Машины безостановочно вертелись, не зная отдыха, и размалывали зерно на муку не только целый день, но и всю ночь напролет. Но меня, новый хозяин, вероятно, для того, чтобы я с самого начала не испугался своей службы, поместил роскошно, как знатного иностранца.